7. Первая ночь. Никакого лабиринта возле себя я не обнаружил. Вокруг был лишь песок, редкие невысокие кустики, да аллели, чуть поодаль подкрашенные заходящим солнцем верхушки деревьев густого высокого леса. На мой удивленный возглас по поводу исчезновения лабиринта, Коста Дыхш объявил, что это таинственное сооружение появляется лишь в самом начале игры, не является частью основного мира, и вернуться в него никак нельзя. По словам дипломата Гекхо, он стоял на пороге своего жилища, вслушиваясь в звуки далекого боя, и своими глазами наблюдал процесс моего появления. Я возник в воздухе на высоте 3 метра и шмякнулся на землю всего в 10 шагах от его шатра. Я действительно уже успел разглядеть неподалеку полусферическую, утопленную в земле, металлическую конструкцию вроде палатки или небольшой юрты, из которой пробивался приглушенный зеленоватый свет и доносился манящий запах жареного мяса и каких-то ароматных специй. Но лишь после слов дипломата я тоже обратил внимание на далекие всполохи на темном горизонте и какой-то непонятный треск. «Враги атакуют вашу главную базу», — пояснил мне дипломат, безразлично зевая, демонстрируя при этом крупные острые зубы хищника. «Уже до 2-го ряда укреплений вашей фракции сумели прорваться. Пожалуй, даже не припомню, чтобы они хоть раз так далеко доходили». «Разве Гекхо не должны поддерживать нас?» С надеждой уточнил я, на что пришелец реально удивился. «С какой стати? И вы, и ваши оппоненты, да и все остальные фракции на этой планете — вассалы моего народа Гекхо. Мы не вмешиваемся в ваши внутренние разборки. Со всеми торгуем, со всех собираем положенную дань. Но если на ваш мир нападут агрессивные мейлонцы, или кто-нибудь из своры мелиефатов вздумает основать тут базу, то мы защитим вас. Это наша обязанность, как ваших сюзеренов и покровителей». Мы постояли еще немного, наблюдая за отблесками далекого сражения. Потом Коста Дыхш потерял интерес к происходящему и развернулся, собираясь возвращаться в свой шатер. «Скажи, дипломат, а много в космосе разных рас?» Несколько запоздало задал я свой вопрос, и Гекхо остановился. «Хватает, и все расы разные, со своими причудами». Дипломат посчитал такой ответ достаточным и снова собирался заканчивать разговор, но я вновь остановил его. «Коста Дыхш, а как научиться разговаривать на языке вашего народа?» Огромный лохматый великан даже не стал скрывать своего удивления. «Камар, а зачем тебе это умение? Ты изыскатель, а не дипломат или переводчик. Тебе вряд ли придется когда-нибудь общаться с другими Гекхо, кроме меня. А я знаю язык твоего народа, и этого вполне достаточно для общения». Но мне почудилось, что все это пустые отговорки, и проявленный мной интерес к языку расы Гекхо дипломата воодушевил и порадовал. Поэтому я, слегка поклонившись, ответил. «Великая космическая раса, великая культура, великая история, колоссальные накопленные знания в самых различных областях науки — все это крайне интересно для меня, да для всего человечества в целом. Наверняка существует огромное количество текстов с поистине бесценной для людей информацией. Вот только понять их без знания языка Гекхо невозможно». Мохнатый гигант одобряюще рыкнул, и передо мной появились строки текста. «Коста Дыхш предлагает вам изучить навык космолингвистика. Изучить этот навык?» Конечно. Почему-то я был уверен, что дипломат Гекхо далеко не единственный представитель внеземных цивилизаций, которые повстречаются мне в игре, искажающей реальность. Понимать их язык — огромный плюс. «Получен навык космолингвистика 1-го уровня. На мое плечо легла тяжелая мохнатая лапа, отчего я даже слегка присел. Ободряюще постучав меня по плечу, Коста Дыхш одобрительно прорычал. «Камар, ты лишь 3-й человек во всей вашей фракции H3, который пожелал изучить наш язык. Мне нравится, что ты действуешь нестандартно. Только так и нужно играть, а не выбирать привычные шаблоны и рамки». «Вот что, если завтра Лэн Крадугин и его свита будут слишком ужирить тебя за самовольные поступки, сошлись на меня». «Скажи им, что раса Гекхо одобряет твои действия». После этих слов мохнатый великан пожелал мне спокойной ночи и полез в свою палатку. Я же стоял и хлопал глазами, рассматривая строки пробегающих сообщений. «Получен 2-й уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Известность повышена до 2. Внимание! Свободные очки навыков, нераспределенные в течение суток, сгорают при первой смерти персонажа». Ух ты, второй уровень так быстро. И полезное знакомство с дипломатом расы Гекхо. А жизнь-то налаживается. Отойдя подальше от шатра Гекхо, чтобы не смущать своим присутствием и не мешать отдыху важного дипломата, я присел на теплый, покрытый сухим лишайником валун, еще хранивший тепло дневного солнца. Открыв таблицу с характеристиками персонажа, уже неторопливо и вдумчиво ознакомился со всеми показателями. Мне нужно было распределить свободные очки характеристик и навыков, устранив слабые места и усилив сильные стороны персонажа. Да, я прекрасно помнил, что всем новичкам советовали не устраивать самодеятельность в этом важном вопросе и положиться на выбор опытных наставников. Но во всех играх я предпочитал сам продумывать путь развития, а не слушать чужих советов и копировать чьи-то наработки. Да и Гекхо тоже советовал мне играть самому, а не использовать готовые шаблоны. 5 свободных очков. Совсем мало, если подумать. Куда бы их с большей пользой приспособить? Прежде всего, меня интересовало телосложение, самый слабый из моих параметров. Телосложение персонажа влияет на запас очков здоровья и очков выносливости, на способность к сопротивлению болезням, ядам и радиации, на скорость остановки кровотечения и заживления ран, на длительность задержки дыхания, а также на сопротивляемость агрессивной среде, высоким перегрузкам и гравитации. Судя по тому, что лабиринт для новичков мне удалось пройти лишь с огромным трудом и на последних секундах, игра весьма и весьма сложная и хардкорная. Трудностей и опасностей встретится еще многое множество, и зачастую именно от телосложения будет зависеть, умрет мой персонаж, или все же выживет на последних единицах здоровья и выносливости. Имеющиеся жалкие 10 очков персонажа в телосложении меня совершенно не устраивали, поэтому сразу 2 очка в телосложение. Количество очков здоровья выросло до 211. Очков выносливости — до 125. По внутренним ощущениям, у меня словно объем легких вырос. Ребра расширились, отчего надетая водолазка натянулась и даже затрещала. Да и мелкие ссадины на ладонях и лице мгновенно затянулись. Нереально приятное ощущение почувствовать себя резко поздоровевшим. С огромным трудом я удержался от соблазна кинуть еще 1-2 очка в телосложение. Нет. Хватит, хорошего понемногу. Теперь восприятие. Это ведь не только совокупная характеристика зоркости, острого слуха и прочего чутья. Для моего изыскателя это наиглавнейшая характеристика, от которой напрямую зависит успех сканирования. Поэтому подтверждаю добавление 1 очка, повышая восприятие до 20. Даже визуально произошедшие изменения были заметными. Сумеречный вечерний мир вокруг меня стал несколько контрастнее. Да и канонада далекого боя теперь стала более отчетливой. Теперь интеллект. Он ведь важен не только магам. Моему изыскателю придется работать со всевозможными электронными средствами сканирования и прочими сложными высокотехнологичными приборами. Так что интеллект однозначно потребуется. Оставалось всего 1 свободное очко характеристик. Увеличить силу? А что, мысль хорошая. Больше ценных трофеев смогу приносить. Да и мышцы визуально покрупнее будут. Тоже плюс. Или все же ловкость. Или еще очко восприятия. Но тут я обратил внимание, что совершенно упускаю из виду еще одну характеристику — модификатор удачи. А между тем, этот параметр был активным, и его можно было улучшить. Модификатор удачи персонажа влияет на шанс попадания при стрельбе из любых типов дальнобойного оружия, на выигрыш в азартных играх, на нанесение противнику критического повреждения. Внимание! Для класса изыскателя, как и для всех остальных добывающих классов персонажей, модификатор удачи не влияет на шансы обнаружения трофеев, но с какой-то вероятностью увеличивает ценность находки. Звучало, конечно, заманчиво. Вот только понять бы еще этот шанс на увеличенную ценность находки, хотя бы приблизительно. 10% или, может, всего 0,01%. Разница все-таки весьма и весьма существенная. Стоит ли овчинка выделки? В смысле, стоит ли прокачивать модификатор удачи? После минутного размышления я решил рискнуть и потратил последнее свободное очко характеристик, подняв модификатор удачи до +3. С очками характеристик закончил. Теперь навыки. Имелось 3 свободных очка для распределения. Копить их и откладывать распределение на будущее в игре, искажающей реальность, в отличие от большинства других игр, было нерационально и опасно. Первая же смерть приводила к сгоранию, поэтому вкладывать их нужно было, если и не сразу, то по крайней мере в течение 1 дня. Напрашивалось сканирование, основной навык моего комара. Но его я могу прокачивать, просто периодически активируя пиктограмму сканирования, что я и так постоянно делал сразу после перезарядки способности. Картография? Она, похоже, вообще сама по себе прокачивается. Наверное, правильнее вкладывать свободные очки для усиления тех навыков, которые я пока не понимал, как прокачивать нормальным путем. например, электроники или космолингвистики. Навык электроника повышен до 2 уровня. Навык электроника повышен до 3 уровня. Навык космолингвистика повышен до 2 уровня. Теперь, когда распределение очков было закончено, настала пора куда-нибудь идти. Не сидеть же мне всю ночь тут, на камне. Я встал с валуна и осмотрелся. Уже совсем стемнело. На небе горели яркие и совершенно незнакомые звезды. Не то чтобы я был такой уж спец в астрономии, но найти на небосводе большую медведицу, пояс Ориона или полярную звезду все же смог бы. Так вот, ничего этого среди миллионов пульсирующих звезд я не обнаружил. Мысль о южном полушарии я тоже сразу оставил. Южного креста тоже не было, а значит, находился я не на Земле. Теплый ночной ветерок ворошил волосы, вокруг неистово заливались тысячи сверчков, изредка над головой пролетали летучие мыши. Если бы не разноцветные полоски жизни, сытости и выносливости, шкала прогресса, да отображаемая перед глазами карта, мир вокруг меня можно было бы принять за реальный. Куда идти? С двух сторон сплошной стеной стоял черный пугающий лес, откуда периодически доносились жутковатые завывающие звуки. Однозначно не самое лучшее место для ночной прогулки, тем более без оружия. И тогда я решил двинуться в сторону далекой канонады. Там держали оборону бойцы моей фракции H3. Там были свои. Подвязав разваливающиеся кроссовки вынутыми шнурками, я пошел искать членов своей фракции. Совершенно не представляю, что бы я им говорил и как объяснял свое появление в таком виде. Но наверняка они хотя бы меня выслушали и подсказали, что делать в этой игре, куда идти и чем можно помочь коллективу. Шел я напрямик через какое-то скошенное поле, как вдруг наткнулся на дорогу. Сперва я увидел ее на своей мини-карте, а через минуту действительно стоял на пыльной, наезженной дороге с отчетливыми следами шин. Направо по ней пойти или налево? Наобум, выбрав направление налево, метров через 300 на развилке дороги я повстречал указатель. Две деревянные стрелки указывали направление до ближайших объектов. Технологический комплекс «Прометей» — 3 километра. Стрельбище — 0,7 километра. Чем занимаются на «Прометее», я понятия не имел. Да и не был уверен, что вообще встречу там кого-нибудь ночью. Стрельбище находилось гораздо ближе и наверняка круглосуточно охранялось. А значит, там были люди из моей фракции, к которым можно было обратиться за помощью и разъяснениями по поводу игры. По обеим сторонам дороги начались поля какой-то высокой, незнакомой мне злаковой культуры. Не успел я пройти и половину расстояния до стрельбища, как синхронно выскочили два сообщения. Навык сканирования повышен до 3 уровня. Навык картография повышен до 3 уровня. Неплохо. Совсем неплохо. Радиус сканирования заметно вырос. Причем в результате последней активации пиктограммы сканирования я увидел метрах в 30 в стороне от дороги группу красных круглых отметок. Опасность? Я моментально присел, затем тихо по-пластунски сполз со слишком хорошо просматриваемой дороги в высокую придорожную траву. Не сразу, но мне удалось рассмотреть противника. Полевой вредитель, насекомое, 4 уровень. Это был необычайно крупный, покрытый шипами жук размером со спаниеля. Целая группа таких поганцев пожирала посевы, уничтожая урожай моей фракции. Нужно их остановить. Вот только как? Я прекрасно понимал, что попытка напасть на насекомых безоружным или, пусть даже с палкой в руках, закончится для меня весьма печально. Шансов у персонажа 2 уровня в сражении против 7 или 8 врагов 4 уровня, мягко говоря, совсем немного, даже при наличии у него нормального оружия. А уж у безоружного шансов и вовсе не было. Но буквально в 200 метрах находилось стрельбище, где можно было найти поддержку. Осторожно, стараясь не шуметь и не показываться на открытых участках, я по широкой дуге начал оползать опасных насекомых. Для этого мне пришлось углубиться в противоположное через дорогу от вредителей поле с посевами. «Желаете выбрать навык аграрий? Желаете выбрать навык скрытность?» Сообщения перед глазами выскочили внезапно. Я даже вздрогнул от неожиданности. Нет, аграрий точно не желаю. Совершенно не тот у меня профиль персонажа. Скрытность? По крайней мере, не сейчас. Несколько подслеповатых жуков-переростков — не тот случай, ради которого срочно стоит брать навык. Я отказался от обоих предложений и, удалившись от жуков, выбрался на дорогу и со всех ног побежал к стрельбищу. Уже через пару минут я осматривал закрытые ворота и высокий забор из прочной металлической сетки. Тут у входа было совсем темно, да и на территории тоже не горела ни одна лампа. На всякий случай я несколько раз громко прокричал, вызывая охрану, хотя разумом уже понимал, что никого тут нет. Или объект не охранялся по ночам, или все способные держать оружие находились сейчас на линии фронта, отражая атаку темной фракции. Неужели я зря сюда приперся? Я всмотрелся сквозь сетку в темные угловатые постройки на огороженной территории стрельбища. Склады, контейнеры, какие-то таблички с неразличимыми с такого далекого расстояния надписями. Я долго щурился и пытался вчитаться хотя бы в ближайшую надпись на стене кирпичного домика. И вроде как угадал слово «арсенал». Там находилось оружие. Теперь нужно было как-то проникнуть на огороженную территорию. Идею просто перелезть через трехметровый сеточный забор пришлось откинуть. Мне крайне не понравилась колючая проволока, идущая поверх ограды, особенно то, что эта проволока была закреплена на фарфоровых изоляторах, предупреждающих табличек вроде «Опасно», «Ограда находится под высоким напряжением», я не заметил, но все равно рисковать не стал. Вместо этого подошел к запертым воротам. Возле ближайшего столба обнаружился прикрепленный металлический пульт с клавишами для набора цифрового кода. Эх, знать бы еще сам код. Успешная проверка на восприятие. Я обратил внимание, что на панели пульта 4 клавиши 1, 3, 8, 0 были более потертыми, чем остальные. Интересно, интересно. Именно эти клавиши чаще всего нажимали. И если цифры в коде не повторяются, то всего возможных комбинаций будет факториал 4, то есть 24 варианта. Не так уж много, можно попробовать перебрать их все. Подошел код 3180. Замок щелкнул, и ворота медленно отъехали в сторону. «Желаете выбрать навык взлом?» Я рассмеялся. «Да какой тут взлом? Детский сад, а не серьезное препятствие». Но на этот раз отказываться не стал и вчитался в описание навыка. «Взлом. Навык, отвечающий за способность преодолевать электронные и механические охранные системы, вскрывать замки любых типов, а также брать под свой контроль компьютерные автоматизированные элементы обороны. Необходимые минимальные характеристики персонажа для получения навыка — интеллект 15, ловкость 15, восприятие 15». Ух, намешали тут все в одну кучу. Навык «Взлом» в игре «Искажающая реальность» — это и хакерство, и программирование, и умение пользоваться отмычками, а также прочими воровскими инструментами. Ну да ладно, создателям игры виднее с используемой тут терминологией. Пусть будет просто «Взлом». Полезный навык, к тому же не всем доступный и уж точно не предназначенный для скучной игры. Нужно брать. Получен навык «Взлом первого уровня». Отлично. В весьма воодушевленном состоянии я прошел на территорию стрельбища, осматриваясь по сторонам в поисках чего-нибудь полезного. Кстати, весьма своевременно перезарядилось мое умение сканирования, так что я получил на мини-карте все объекты этого комплекса, после чего ориентироваться стало намного проще. Прежде всего, меня интересовало здание арсенала, где можно было бы раздобыть оружие. Но на металлической двери висел массивный замок. Я подошел и присмотрелся. Ваш уровень навыка «Взлом» недостаточен для вскрытия замка. Необходимый уровень 18. У вас отсутствуют инструменты, необходимые для вскрытия замка. Понятно, тут нечего даже пытаться. Я прошел дальше на территорию комплекса. Вскоре меня заинтересовали накрытые полиэтиленовой пленкой штабеля ящиков. И я ознакомился с маркировкой на таре. 82-миллиметровые мины для миномета, 120-миллиметровые гаубичные снаряды — серьезная вещь. Энергобатареи — это еще что такое? Ручные противопехотные гранаты ящиков 20. Такие могут изгодиться против жуков-вредителей. Хотя как-то уже перебор, на мой взгляд. И посевы покосишь, да и не сможешь применить, если жуки на тебя кинутся. Хотя запомнить про склад гранат все же стоило. Я открыл карту и сделал соответствующую пометку. Этому меня тоже никто не учил, помог опыт других игр. Тут я вышел, собственно, к самому стрельбищу. Размеченные флажками дорожки, мешки с песком, мишени вдалеке. Поблизости под навесом стояли столы для сборки и чистки оружия, а также большой запертый шкаф. Опять панель цифрового кода, уже виденного мною типа, но на этот раз только 3 потертые клавиши — 2, 5, 6. Комбинация из 3 цифр? Я быстро проверил все 6 возможных вариантов, но ни один из них не сработал. Не все так просто. Успешная проверка на восприятие. Клавиша 5 была потерта несколько сильнее, чем двойка или шестерка. Может, она встречается в коде дважды, если тут снова комбинация из 4 цифр? Так и есть. Уже вторая проверенная мной комбинация 2, 5, 6, 5 оказалась верной. Навык «Взлом» повышен до 2 уровня. Получен 3 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Ха, получилось. Я открыл тяжелую скрипучую створку шкафа. Внутри ровными рядами стояли автоматы, пара пулеметов и другое оружие. Тут же в шкафу лежали коробки с патронами. Бинго! Обожаю эту игру.